Глава 24. Страна теней. Каждого из нас есть своя тень. Она там, на улицах, на площадях. Это изречение мистера Стоуна, как и многие другие его изречения, распространилось далеко за пределами его комнаты. Даже и в эти дни оно продолжало сохранять свое значение. В этом можно было легко убедиться. Стоило только заглянуть в комнату мистера Иошуа Крида на Хоун-стрите. Этот пожилой дворецкий лежал в постели. Он дожидался неминуемого боя будильника, стоявшего на самой середине каминной доски. Круглый по форме и безжалостный по своему назначению вершитель его судьбы ежедневно подымал его на ноги, которым уже давно пора было отдохнуть. Вокруг часов были развешаны трофеи его прежней жизни. По одну сторону в раме из папье-маше, слегка запачканной, находился портрет почтенного Бетсона в гвардейской форме. На лице его прежнего хозяина было то нахальное выражение, с которым он обычно говорил Криду: «Слушайте, Крид, дайте мне фунт стерлингов, у меня нет денег». Под стеклом, треснувшим в левом углу, был вставлен портрет вдовствующей графини Гленговер, его прежней госпожи. Она была сфотографирована местным фотографом во время закладки богадельни. Эти два сувенира лежали долгое время в качестве залога на дне сундука содержателя меблированных комнат, пока, наконец, его не вывезла «Вестминстерская газета». Почтенный Бетсон умер, не выплатив ни гроша из взятых взаймы денег. Леди Гленговер тоже была на небесах, где она вспомнила, что совершенно забыла в своем завещании упомянуть о всех своих слугах. А он, который служил им, был все еще жив. Как только он достаточно заработал, сейчас же поспешил освободить их портреты из заточения. Это стоило ему 6 месяцев работы. Он нашел их в компании 3 пар шерстяных подштанников, старого, но весьма почтенного черного фрака, сложенного галстука. Находилась там также и Библия, 2 пары носков, моток ниток с иголкой, пара штиблет, гребенка, веточка белого вереска и маленький кусок мыла для бритья. Все это было завернуто в обрывок газеты «Глобус». Были там и 2 воротничка, верхние кончики которых расходились на 2 дюйма, стремясь достичь подбородка своего хозяина. Маленький будильник, булавка для галстука с изображением королевы Виктории эпохи ее первого юбилея. Как давно он не рассматривал этих сокровищ. Слишком долго он был разлучен с ними. Сколько раз с тех пор, как они вернулись к нему, погружался он в неприятное раздумье над исчезновением рубашки, которая тоже была среди этих вещей. Теперь же он лежал в постели и поджидал боя часов, спрятав в простыни свой старый шершавый подбородок и выставив наружу изуродованный нос. В этот час ему приходили в голову всегда одни и те же мысли. О том, что миссис Гук смогла бы и не скупиться, ей все-таки следовало мазать маслом хлеб, предназначенный ему на завтрак, а при такой экономии она должна была бы брать с него на 6 пенсов дешевле. Размышлял о том, что человеку, развозящему в тележке газеты, следовало бы привозить их раньше, чтобы тому человеку не удавалось получать свой пель-мель раньше него и перебивать у него покупателей. Наконец, думал о том, что сапожнику не стоит давать теперь за новые подметки к башмакам 9 пенсов, как он этого хотел, а лучше подождать до лета, тогда этот парень из простых будет рад получить и 6. Критик, обладающий возвышенной душой, нашел бы эти размышления ужасными, но, пожалуй, он стал бы думать иначе, если бы попробовал постоять на этих ногах — они теперь дрожали под простыней — до 11 часов вечера. Ведь оставалось еще с 50 номеров последнего выпуска, которых никто не хотел покупать. Никто не знал лучше самого Иошуа Крида, что он неминуемо попал бы в этот дом, если бы вздумал задаваться более высокими размышлениями о жизни. Единственная его молитва, с которой он обращался к Богу, была об избавлении его от того дома. Но, к счастью, с самых детских лет природа наделила его вместе с широкими скулами определенными взглядами на жизнь. За 5 лет, в продолжении которых он торговал около магазина «Рози и Торн», его преследовал призрак богадельни, и если он не попал туда, то благодаря тому, что сокращал самым жестоким образом все свои расходы. Вдруг ему показалось, что кто-то кричит. Он отличался от природы характером весьма осторожным, но был не из пугливых, поэтому он решил подождать, что будет дальше. Крик повторился. Тогда он встал с постели, взял кочергу, надел очки и поспешил к двери. Так случалось с ним много раз и прежде. Время от времени он воображал, что кто-то посягает на его изображение почтенного Бетсона и вдовствующей графини Гленговер, и он выходил на их защиту. Он стоял в своем ветхом ночном халате, болтавшемся вокруг ног еще более ветхих, и слегка дрожал. Потом он открыл дверь и выглянул. Как раз над ним на лестнице стояла миссис Гукс. Одной рукой она держала ребенка, а другой старалась отстранить от себя Гукса. Он услышал его последние слова. «Это ты меня к этому принудила, я тебя исколочу». И затем миссис Гукс влетела в его комнату. Ее рука была в крови. В руках Гукса Крид заметил штык. Изо всех сил он крикнул «Как вам не стыдно?» и поднял кочергу, собираясь обороняться. Особенно замечательно было то обстоятельство, что в такой действительно опасный момент, пожалуй, самый опасный во всей его жизни, он инстинктивно обратился к нему с совершенно простыми словами. Как будто силой своего врожденного спокойствия духа он хотел смягчить этот бурный, неанглийский темперамент. Он почувствовал глубочайшее отвращение при виде обнаженной стали и обратился к Гуксу с продолжительной речью. «Как должно назвать этот поступок? Осквернением дома в этот утренний час? До чего он довел себя? Он солдат и нападает таким образом на старика и женщину. Неужели ему не совестно?» Пока он произносил эти слова увядшим ртом, в котором виднелись остатки пожелтевших зубов, Гукс стоял не шевелясь, прикрыв глаза рукою. Послышались голоса и тяжелые шаги. Крид понял, что это полиция, и заявил. «Попробуй, подойди ко мне, если посмеешь». Гукс опустил руку. Его темное лицо с широкими скулами выражало отчаяние, как у крысы, попавшейся в крысоловку. Глаза его блуждали. «Эх, папаша, я не хотел вас трогать. Она меня опять с ума свела. Возьмите это. Я не могу за себя поручиться». И он протянул штык. Вестминстер взял дрожащей рукой штык. «Пускать в ход такую вещь, — сказал он, — и это называется быть англичанином? Ведь вы меня могли убить на месте». Гукс ничего не отвечал. Он прислонился к стенке. Старый дворецкий строго смотрел на него. Он нисколько не собирался рассматривать поведение Гукса с философской точки зрения. Он не думал о том, что жизнь искалечила этого человека. Вино и полученная рана загубили этого жалкого полуинвалида. Старый дворецкий рассуждал более узко и по-старомодному. «Его надо забрать», — думал он, — «с этими хамами больше ничего не поделаешь». И он сказал, кивнув своей дряхлой головой в сторону полисмена. «Вот полиция! Мне больше нечего вам говорить!» Вскоре он шел по улице рядом с мистером Гуксом по направлению к полицейской части. Он был молчалив и держал себя чрезвычайно недоступно, как человек, которому пришлось вмешаться в дела таких ничтожных людей. Перепуганная швея с пораненной рукой, забинтованной в тряпке, шла с ними. На другой руке она несла ребенка. Ребенок прижимался к матери и по временам вглядывался в ее лицо. За все это время Крид сказал только несколько фраз, и то обращаясь к самому себе. «Не знаю, что мне скажут в конторе, когда я туда приду. Так потерять весь день! Какое несчастье! Что его дернуло устроить такую кутерьму?» Все это отнюдь не ободряло миссис Гукс. Она не переставала сетовать. Она всего-навсего сообщила Гуксу, что маленькая натурщица ушла, оставив в комнате деньги за неделю вперед. На клочке бумаги эта девица писала, что больше не вернется. Разумеется, она не виновата, что натурщица ушла. Пусть бы она лучше никогда не показывалась, эта дрянь, которая только и умела, что втираться между женой и мужем. Она понятия не имела, куда девалась эта девица. Слезы текли по исхудавшим щекам портнихи. Теперь она совсем не была похожа на ту женщину, которая сообщила мужу о бегстве натурщицы. Тогда она торжествовала, тогда в голосе ее слышалось злорадство. Могла она отомстить или нет, неизвестно, но во всяком случае она стремилась отомстить, оскорбленная в своих правах. Теперь в ней не было заметно ни тени прежнего бессознательного самоотвержения, близкого к героизму, с которым она бросилась к своему ребенку и выхватила его из-под штыка, когда Гукс, разъяренный ее торжеством и злорадством, схватился за оружие. В ней не было теперь и тени прежних чувств. Наоборот, ужас перед судом, самое искреннее горе от того, что этот человек будет запутан в неприятную историю, этот самый человек, которого она 2 часа тому назад ненавидела, человек, который едва ее не убил. Ее горестный вид подействовал на старого дворецкого. «Не волнуйтесь, я буду с вами, он не останется безнаказанным». Дело представлялось ясным, как 2×2 — 4 для его несложной натуры. Миссис Гукс опять затихла. Сердце ее было истерзано. Она думала, как бы избавить мужа от угрожающего ему наказания и освободить его от их общего врага — правосудия. Ее охватило странное чувство. Смесь гордости, растерянности и сознания того, что все уважающие себя люди живут по закону око за око. Под влиянием этих переживаний она хранила полное молчание. Таким образом, они достигли пристани для людей и ангелов. Они дошли до здания полицейского суда. Оно находилось в глубине улицы. Потоки людей, словно во время прилива, то притекали, то снова отливали от этого дома. Глаза этих блуждающих теней смотрели словно сквозь какую-то маску из твердой ткани. Это был взгляд тех, кто дошел до последней инстанции своего жизненного пути. Под воротами образовалось целое болото просителей, из середины просачивался поток ила. Сумрачным маяком стоял старый полисмен, указывая вход в эту гавань спасения. Бывший дворецкий прокладывал себе путь, проталкиваясь к маяку. Крит любил порядок. Это врожденное чувство было в нем воспитано годами службы у почтенного Бетсона и других благородных господ. Это чувство инстинктивно заставляло его льнуть к единственному человеку во всей этой толпе, который стоял на страже закона и порядка. Что-то в его продолговатом дряблом лице, редких волосах с правильным пробором посередине и в высоком воротничке, поддерживающем его тощий подбородок, давало возможность предположить, что он относится пренебрежительно ко всякому сброду, и это заставило полисмена обратиться к нему. «Вы по какому делу, папаша?» «О!» — отвечал старый дворецкий. «Я пришел сюда в качестве свидетеля по делу этой несчастной, избитой женщины». Полисмен доброжелательно взглянул на портниху. «Стойте здесь!» — сказал он. «Я проведу вас прямо, куда нужно». И вскоре его помощники ввели их в гавань спасения. Они сели рядом на край жесткой деревянной скамьи. Крит стал смотреть на судью. Как солнцепоклонник в далекие времена, он вперил свой благоговейный взор в небесное светило. Миссис Гукс опустила глаза. Слезы текли у нее по щекам. Ребенок спал на неповрежденной руке. Перед ними незаметно проходили одна за другой эти тени, которые накануне слишком много хлебнули воды забвения, тогда как сегодня им предстояло испить чашу воспоминаний, поднесенную твердой рукой. А там, где-то далеко, правосудие, улыбаясь иронической улыбкой, назначало людей судить свои тени и наблюдало за их действиями. Быть может, ему было известно, что люди больше не наказывают, а только исправляют своих заблудившихся братьев. От этого возрадовалось бы их сердце, как сердца преступников, сидящих в тюрьмах, где их больше не наказывали. Но старый дворецкий не думал о правосудии. Он размышлял о более простых вещах. Вспомнил, что когда-то был слугой племянника лорда Хауторна, судьи высшего королевского суда, и это еще более возвысило его в собственных глазах. Он снова и снова повторял себе: «Я вмешался в это дело и сказал, как вам несовестно, и это называется быть англичанином, — говорил я, — с холодным оружием нападать на старика и женщину». Вдруг он увидел Гукса на скамье подсудимых. Смуглый человек стоял, вытянув руки по швам, точно на параде. Вестминстер видел его бледный профиль, оттененный черными усами. Только в его глазах, устремленных на судью, горел огонь, но лицо было бесстрашно. Швея вся дрожала, это сердило Крида. Он заметил, что ребенок проснулся и открыл черные глазки. «Вот вы разбудили ребенка», — прошептал он, наклонившись к ней. В ответ на эти слова, которые, пожалуй, только одни и могли подействовать на нее в эту минуту, она начала укачивать безгласного зрителя происходившей драмы. «Они зовут вас к столу», — сказал он. Миссис Гукс встала и заняла свое место. Если кто-нибудь желал понять, что происходило в сердце жены и мужа, стоявших в правом углу залы в ожидании, чтобы закон залечил их раны, он должен был бы заглянуть в их супружескую жизнь. Только тогда он узнал бы, что творится в их душах, если бы пробыл с ними тысячи часов их совместной жизни, если бы услышал миллионы мыслей и слов, которыми они обменялись. Зная все обстоятельства их жизни и их переживаний, он бы не удивился, что, придя сюда, в это место, где должны были их излечить, они вдруг заключили союз. Они переглянулись. В этом взгляде не было приязни, в нем не было призыва, но этого было достаточно. В нем, казалось, выразилось все их знание, приобретенное глубочайшим опытом в продолжении всей их долгой совместной жизни. Закон, перед которым мы стоим, создан не нами. Как собаки, услышавшие издалека взмах плетки, пугаются, но сохраняют наружное спокойствие, так и супруги Гукс, поставленные перед лицом закона, отвечали лишь только то, что у них удавалось вытянуть. Миссис Гукс рассказывала о происшествии чуть не шепотом. Они поссорились. Почему? Она не знала. Он нападал на нее. У него в руках был штык. Что же дальше? Она споткнулась и поранила себе руку. Тут Гукс взглянул на нее. Казалось, взгляд его говорил: «Ты довела меня до этого. Несмотря на все старания выпутать меня из этого дела, я должен за него пострадать, потому что я это сделал. Я проучил тебя и не желаю твоей помощи, но я рад. Рад, потому что ты встаешь против закона». Затем он опустил глаза, и все время, пока она, задыхаясь от волнения, рассказывала свою коротенькую повесть, стоял неподвижно. Она говорила о том, что это ее муж, что она родила ему 5 детей, что он был ранен на войне. Она и в мыслях не имела приводить его сюда. И ни слова о маленькой натурщице. Через 2 после этого Крит отправился к Хиллари, чувствуя инстинктивное доверие к людям благородным. Хиллари сидел в своем кабинете, окруженный книгами и бумагами. После разрыва с девушкой он с особенным рвением погрузился в работу. Перед ним на подносе был сервирован завтрак. «Вас желает видеть пожилой джентльмен. Он говорит, что вы его знаете. Его зовут Крит». «Впустите его», — сказал Хиллари. Старый дворецкий внезапно появился в дверях из-за спины слуги и мелкими шажками вошел в комнату. Он огляделся по сторонам и заметил стул. Положив шляпу под стул, он стал приближаться к Хиллари. Затем он увидел поднос и остановился. Ему, по-видимому, очень хотелось излить свою душу. «О, дорогой сэр, я помешал вам завтракать. Я могу подождать. Я сейчас пойду и посижу в коридоре». Но Хиллари пожал ему руку. Это была не рука, а кожа до кости, и предложил ему сесть. Тот присел на краешек стула и снова повторил. «Я вам не мешаю?» «Нисколько. Могу я вам чем-нибудь быть полезен?» Крит снял очки, протер их и снова надел. «Это касается домашних дел. Я знаю, что вы интересуетесь этой семьей. «Что-нибудь случилось?» «Да, все произошло от того, что молодая девушка ушла из дома». «Вот как?» «Это привело к окончательному кризису», — пояснил Крит. «То есть как?» Старый дворецкий рассказал ему о нападении Гукса. «Я отнял у него штык. Меня не испугаешь». «Должно быть, он окончательно сошел с ума?» — спросил Хиллари. «Не знаю. По-моему, его жена повела с ним неверную политику. Но это свойственно женщинам. Я вовсе не говорю, что эта девушка хуже, чем она должна быть, но принимая во внимание ее профессию и ее деревенское происхождение... Но с ним нельзя поступать таким образом. Он не такой человек. Они его присудили к месячному заключению. Наказание было смягчено благодаря его ране в голову, которую он получил на войне. Они, конечно, поступили бы с ним строже, если бы знали, что он преследует девушку. Ведь он женат. Как вы думаете, сэр?» «Я не могу входить с вами в обсуждение этого вопроса», — казалось, говорило лицо Хиллари. Крит тотчас же почуял перемену в его обращении и встал. «Однако я мешаю вам обедать, то есть, извините, завтракать. Эта женщина очень рассердилась на него, но он должен был этого ожидать, ведь она его жена. Он скоро вернется домой, это сущее несчастье. И что только тогда опять начнется? Разве его исправит, что он посидит? О, дорогой сэр, это все равно, что гулять темной ночью, когда не видишь собственной руки». Рассказ старого дворецкого произвел на Хиллари двойственное впечатление. Отчасти он ощутил определенное облегчение при мысли, что он не имеет больше ничего общего с этим делом, которое может повлечь за собой такие неприятные последствия. Но Хиллари был натурой сложной, и всем своим остальным существом, а он стремился помогать беспомощным, и в нем было рыцарство, он понимал, что получил до известной степени щелчок. Отзыв старого дворецкого ясно показал, как неприязненно все были настроены против девушки. Она была парией, без денег, без друзей, недалекая по уму, привлекательная по наружности. Вознаградить Вестминстера за его потерянный день и выразить ему свое сомнение по поводу того, что ночь действительно бывает так темна, как нам кажется, — вот все, что мог сделать Хиллари. Крит позамешкался в дверях. «О, дорогой сэр, я забыл передать одну вещь, которую сказала эта женщина, когда ее муж окончательно взбесился. Он кричал: «Пусть они и отвечают за ее исчезновение. Я тут ни при чем. Мне думается, что тут какой-то сговор». Хиллари улыбнулся, услышав диагноз, поставленный Кридом. Он пожал дряблую руку старика, закрыл за ним дверь, снова сел за письменный стол и почти с раздражением углубился в свою работу. Но странное чувство, которое не покидало его с того самого вечера, как он шел по Пикадилли, и перед ним мелькнул образ маленькой натурщицы. Чувство это совсем не вязалось со строгим процессом его мышления.